Круковы встретились в плохонькой монастырской гостинице. Оставшись вдвоем, всю ночь проговорили о том, что их ждет впереди и как поступать дальше. «Я с тобой поеду, хоть на край света», — сказала Елена Петровна. Она плакала и смеялась, все еще не веря, что встретила мужа. «Если считать краем света край восточного полушария, то тебе действительно придется туда ехать и даже дальше», — пошутил Круков. «Как сказал адмирал Кушелев, фельдъегерь везет письмо иркутскому генерал-губернатору с приказанием отправить нас в Америку. Ну и пускай, я тебя никогда не покину, всюду пойду за тобой. Спасибо, Леночка, спасибо». В тобольских амбарах лежали товары для промысловой компании Шелиховых. Здесь мореходы увидели адмиралтейские якоря, распиленные на четыре части, астрономические инструменты, пеньковые тросы, гвозди, много провианта и мелочные товары для миновой торговли с американскими народами. Мореходы узнали, что у компании имеются свои корабли для перевозки грузов по многочисленным островам. Это обрадовало Ивана Степановича Крукова и его товарищей. Они стали смотреть на будущее не с такой безнадежностью, как раньше. В середине октября сильные морозы исправили дорогу, и в последних числах полицейские тройки, перепряженные в сани, по льду переехали Иртыш. Хуже обстояло дело с переправой через Обь. Она еще не замерзла, и пришлось переправляться на лодках. Собственно, торопиться было некуда, и полицейские это понимали. Но слишком велика сила императорского указа, и слишком страшен был Павел. Остальные реки пересекали с удобствами по крепкому льду и прибыли бы в Иркутск еще в конце ноября, если бы не болезнь морехода Павла Скавронина. Больше месяца пришлось провести в небольшом селении в деревянной избушке. Глава пятая. «Я вам, усмотря полезное, помогать буду». Только 9 декабря 1798 года опальные офицеры прибыли в город Иркутск, самый большой и важный город Сибири. Полицейские оставили своих подопечных под ответственность губернатора и, не теряя времени, выехали обратно в Петербург. На второй день господин тайный советник и губернатор Нагель принял Крукова, Скавронина и Карцева. Говорил с ними весьма милостиво. Он сообщил, что адмирал Кушелев просил без промедления направить их в Русскую Америку. «Адмирал обещал позаботиться о вас и в удобную минуту и спросить прощения у нашего милостивого монарха», — сказал губернатор. «Отдохните в Иркутске, и мы отправим вас дальше. Если все будет хорошо, летом увидите столицу Русской Америки — Кадьяк. Я напишу рекомендательное письмо Баранову». «Кто такой Баранов, ваше превосходительство?» «Александр Андреевич Баранов, главный правитель Шелиховской компании, отличнейший человек, сильный и мужественный, а главное умный, любит мореходов, ибо понимает, что на них основано благополучие компании. Жалование вам будут платить двойное против казны». Губернатор был рад видеть новых людей. Он подробно расспрашивал о порядках в Англии и о том, что они видели в Петербурге, а сам рассказывал об американских делах. «Время не терпит», — горячился губернатор. «На Аляске могут объявиться новые хозяева. Я писал в коммерцколлегию о своих соображениях и надеюсь, что скоро должен последовать надлежащий акт. На Аляске, господа, каждый русский, преданный интересам Родины, может сделать много полезного. В прошлом году я был почтен собственноручным письмом императора Павла, господа. Он весьма похвально отозвался о моих скромных трудах. Письмо небольшое, послушайте». Мореходы с готовностью согласились. «Я вас познакомлю, господа», — продолжал губернатор, выслушав комплименты мореходов, — «с госпожой Натальей Алексеевной Шелиховой, весьма примечательная дама и ваша теперешняя хозяйка. Вместе со своим мужем она отважилась на опасное путешествие по американским островам. Больше 3 лет ей пришлось переносить великие невзгоды, и Григория Ивановича Шелихова грех не помянуть.